Матерь Агни-йоги. Если упрекнут в повторении или в том, что записи говорят об одном и том же, не удивляйтесь и не огорчайтесь. Они, говорящие так, не понимают спирального построения записи. Они не понимают, что спираль, восходя, повторяет виток за витком, но на уровне высшем. Они не осознали всякое продвижение спирально. Ведь и день сегодняшний похож на день вчерашний, и многие прошедшие дни, тоже утро, и вечер, и полдень. Но спирали времени дней и ночей не будет отрицать никто, ибо нет двух дней одинаковых, как нет двух лиц человеческих одинаковых совершенно. Каждый новый оборот спирали несет в себе новые элементы, дополняющие и слагающие предшествовавший. Сознание нарастает медленно, и ему соответствует виток спирали. Следуя ритму спирали, каждый может обогатить им свое собственное сознание. Критику же спирального построения записей предоставим невеждам, ибо сами они не в состоянии построить спирали своей.